вяло предаваясь любви, Стилетано, Пилорш, Михаэлис, все коты и воры, с которыми я встречался, остаются искренними, не суровыми, а спокойными и лишенными нежности. Даже в наслаждении или в танце они пребывают одни, отражаясь в самих себе. Они осторожно смотрятся в зеркало своей мужественности и силы, которая столь же бережно, как маслянистая ванна, разглаживает и сковывает их, в то время как безучастные к их порывам роскошные любовницы отражаются в самих себе и, оставаясь собой, замыкаются в своей красоте. Я хотел бы составить букет из этих красивых парней и поместить в закрытую вазу. Тогда, возможно, их гнев растопил бы незримую оболочку, отделяющую их от мира. Под сенью тумана, который заключает их в себе, они могли бы распускаться, цвести и устраивать для меня празднества, которыми так гордится моя воображаемая Гвиана. Поскольку меня удивляет, что все таинства церкви, само это слово помпезно, за исключением одного, наводят на мысль о торжествах таинства покаяния, тоже, наконец, вскоре займет свое место среди литургических ритуалов. В пору моего детства это таинство сводилось к смущенному и неискреннему лепету перед тенью, скрытой за окошком исповедальни, к нескольким молитвам, прочитанным скороговоркой, стоя на коленях, на стуле. Сегодня ему присуще мирское великолепие. Это не мимолетная дорога до эшафота, а прогулка над морем, которая продолжается на протяжении всей жизни в небывалых чертогах. Я не задерживаюсь на признаках Гвианы, признаках, благодаря которым она предстает сумрачной и роскошной, ее ночах и пальмах, светилах и золоте, ибо все это в изобилии есть на алтарях. Если мне пришлось бы обитать, возможно, мне еще доведется в нем жить, хотя мысль об этом невыносима, в вашем мире, который все же открывает мне свои двери, я умер бы от тоски. Сегодня, когда я, победив в открытом бою, заключил с вами мнимое перемирие, я нахожусь здесь в изгнании. Я не хочу знать, отчего мечтаю о каторге, не затем ли, чтобы искупить неведомый мне грех, но моя ностальгия до того велика, что меня надлежит отправить на каторгу. Я уверен, что лишь там я сумею продолжить жизнь, прерванную моим приходом на каторгу. Избавившись от стремления к богатству и славе, медленно и кропотливо я примусь совершать мучительные движения осужденного. Изо дня в день я буду делать работу в соответствии с правилами, вся сила которых лишь в том, что они исходят от строя, управляющего каторгой и порождающего ее.